Скорпион и Кибунго. В засуху всем приходится несладко. Если без еды какое-то время животные и могут прожить, то без воды все живое гибнет. Когда наступило такое страшное время, многие животные стали искать хоть какую-нибудь пищу. Узнали они тогда, что одно дерево все-таки дало плоды, да еще и очень сладкие. Вот и устремились многие к этому дереву. Только один скорпион не знал, как ему добраться до дерева со сладкими плодами, потому что нужно было переплыть реку. Скорпион плавать не умел и стал думать, как преодолеть преграду. Вдруг он увидел грифа, который летел в нужном направлении. «Гриф, постой!» — закричал он ему. «Возьми меня с собой!» Гриф подлетел к скорпиону. «Садись ко мне на спину!» Вскарабкался скорпион на спину грифа, и они полетели через реку. Долго летал гриф, ища дерево с плодами, но все-таки нашел его. Скорпион со спины птицы рассматривал ветви дерева под ним. Только гриф усядется на какую-нибудь ветку с плодами, скорпион сразу начинает кричать: «Это моя! Я выбрал эту ветку!» Несколько раз повторялась эта история. Наконец, грифу надоело перелетать с ветки на ветку, и, оставив скорпиона, он улетел, так и не утолив голод. А скорпион наелся досыта, спустился с дерева и пополз к реке. Ему-то теперь назад надо перебираться. Сидит и размышляет, как бы это сделать. Увидел каймана и просит его: «Перевези меня, кайман, на другой берег. Что тебе стоит? Ты такой сильный!» У каймана было очень хорошее настроение, и он решил пригласить скорпиона в гости. «Кум, пойдем ко мне. Детишек моих посмотришь. Жена над новым потомством бьется. Новую кладку яиц сделала. Пойдем». Пока добрались, ночь наступила. Кайман велел детям постель для гостя соорудить. А кайманята доверчивые были. На кладке яиц постелили скорпиону. Перед сном скорпион, заранее обдумав свой план, попросил каймана: «У тебя замечательная семья, кум, но очень хочется домой. Прикажи детям пораньше отвезти меня на другой берег». Заснула кайманова семья, а скорпион стал бить скорлупу яиц будущих деток каймана и поедать их. Проснулись от хруста скорлупы кайманята, будет отца. «Гость громко храпит». «Гостю надо относиться с уважением», — отвечает кайман. «Не шумите». Под утро скорпион съел все яйца из новой кладки и стал будить кайманят. «Просыпайтесь! Отец велел вам меня на тот берег переправить. Вот и выполняйте». Перевезли малыши скорпиона на другой берег, высадили, а тут вдруг кайман кричит: «Держите вора, он все яйца съел!» Растерялись кайманята, а скорпион воспользовался их замешательством, ринулся под листья, закопался в песок, и нет его. Подождал скорпион, пока дети каймана уплывут к отцу, вылез и поспешил дальше. Идет и видит, сидит на берегу реки Кибунго и ловит рыбу. Поймает и сразу себе за спину выбрасывает, подальше от воды. Спрятался скорпион за спину Кибунго и ждет. Как только тот бросит рыбу, скорпион хватит ее и быстро ест. Когда горе-рыболов наконец обернулся, то ни одной рыбешки на берегу уже не было. Только скорпион сидит и сыто ухмыляется. «А, так это ты съел мою рыбу!» — закричал Кибунго. «Нет, не я!» — возмущается скорпион. «Нет, это ты! Больше тут никого нет! Нет, не я!» Спорили они, спорили, а тут летит стайка журути. «Ишь, какие красивые!» Скорпион решил отвлечь Кибунгу. «Если бы не я, так не были бы журути такими красивыми!» «А ты умеешь делать животных и птиц красивыми?» «Само собой, умею!» И скорпион гордо приподнял свой хвост. «А меня приукрасить сможешь?» «Смогу. Только о рыбе больше ни слова. Что-то меня тошнит от одного этого слова». Пошли Кибунго и скорпион в лес. Нашли там полянку и стали искать палку. Скорпиону лень было этим заниматься, и он приказал Кибунгу самому поискать. «Да смотри, чтоб покрепче было!» Бегал тот, бегал, и, наконец, нашел крепкую палку. «А теперь принеси толстую и крепкую лиану!» Не унимается скорпион. Командует бедным рыболовом. Кибунго уже из сил выбился, но все же принес несколько лиан, толстых, как канаты. А скорпион и дальше командует. «Чтобы сделать тебя красивым, я должен тебя связать. Терпи!» Наивный Кибунго улегся, а скорпион крепко-накрепко связал его лианами. Так крепко, что тот и пошевельнуться не мог. Скорпион еще раз проверил, хорошо ли связан Кибунго, а потом ухмыльнулся. Достал ножик и стал отрезать по кусочку от тела несчастного. Связанный отчаянно кричал, но скорпион будто и не слышал его крики. Ел, пока от Кибунго остались одни кости. На несколько дней такой еды хватило скорпиону. Многие проходили мимо, когда скорпион уходил отдыхать. И всех Кибунго просил развязать, но каждый боялся, что, освободившись, жертва превратится в хищника и обязательно нападет. И, наконец, только термит согласился освободить Кибунго. И то только после того, как тот пообещал никого не есть. Позвал термит своих сородичей, и вместе они быстро перегрызли лианы. Кибунго даже благодарить термитов не стал, кинулся искать скорпиона, чтобы отомстить ему. Засуха продолжалась, и чтобы не погибнуть от жары, звери откопали родник, который заполнил небольшую яму. Кибунго решил, что возле водопоя у него будет больше шансов изловить коварного скорпиона, и устроил засаду. Скорпион был очень осторожен. Он узнал о засаде и решил перехитрить Кибунго. Для этого он натянул на себя высохшую шкуру погибшего от жажды оленя и пришел к роднику. Шкура была очень тяжелой, но пить очень хотелось, поэтому скорпион терпел. Когда Кибунго увидел такого странного оленя, то спросил: «Что так тяжело идешь, олень?» А скорпион из-под шкуры шепотом отвечает: «Это все из-за скорпиона. И тебя он довел. Ты знаешь, олень, а ведь мне тоже досталось от этого проклятого скорпиона». И Кибунго рассказал свою историю, начиная с исчезнувшей рыбы. Скорпион посочувствовал, напился воды и ушел, посмеиваясь над глупым Кибунго. Отошел на безопасное расстояние, сбросил шкуру оленя и закричал: «Так это ты мне отомстить засобирался!» И хохочет. Кибунго даже затрясся от злости, погнался за скорпионом, да куда ему, так и не догнал. Наверное, до сих пор его ищет.